И тут, когда она начала снова реветь и с яростью бить себя в грудь, мы выстрелили и убили ее. Первые гориллы попали в зоопарки только в конце прошлого века. Две из них оказались в Гамбургском зоопарке, где одна прожила 13 дней, вторая — 17. Обе погибли, как утверждал Гагенбек, от тоски по родине. Когда в 1902 году немецкий офицер Оскар фон Беринге, которому предстояло обследовать пограничную область между Танганьикой, Конго и Угандой, спускался с горы Сабину, он увидел группу человекообразных обезьян. Двух ему удалось застрелить и установить, что это были не шимпанзе, как он ошибочно предполагал, а гориллы. До этого было известно, что они обитали только в далеких тропических лесах Западной Африки. Эти гориллы несколько отличались от западноафриканских, и зоолог Мэтч описал их как новый вид, назвав горной гориллой. Сегодня общеизвестно, что горная горилла — это только подвид гориллы. Все музеи мира стремились получить хотя бы один экземпляр этого животного, поэтому за гориллами в горы Вирунга отправилось несколько экспедиций. В 1921 году американский естествоиспытатель Карл Экли приобрел 5 горных горилл, из которых сделали чучело и выставили их в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Это стало сенсацией. Экли понимал, что запросы музеев могут послужить причиной истребления горилл, поэтому он убедил бельгийского короля Альберта основать в бельгийском Конго, ныне Заир, национальный парк, где горные гориллы были бы в безопасности. Национальный парк Вирунга был основан в 1925 году и в настоящее время занимает площадь 800 тысяч гектаров. Сегодня в Африке живет около 15-20 тысяч горилл, большая часть из них — равнинные гориллы. В 1959 году американский зоолог Джордж Шаллер и его жена Кей в течение многих месяцев изучали жизнь горных горилл. Они рассказывают: «Свое основное жилище мы устроили в области Кабара, в центре местности, где живут гориллы. Кабара расположена в прекрасной парковой зоне, на высоте 2500 метров, в седле между вулканами Микено и Карисимби. Негустые кустарники и редкие далеко отстоящие друг от друга деревья создают прекрасный обзор. В первые 2 дня мы не увидели никаких горилл, а только обнаружили покинутые жилища, где они спали. На 3-й день я отправился на разведку со своим африканским помощником Нсеканабу. Мы шли густым лесом и вдруг услышали пронзительный крик. Я сделал Нсеканабу знак, чтобы он подождал меня, а сам, крадучись, пошел дальше, к поросшему деревьями разлому. Из чащи вышла самка гориллы и медленно взгромоздилась на срубленное дерево. В пасти она, как сигару, держала дикий сельдерей. Усевшись, горилла обхватила его обеими руками, сняла внешний толстый слой и съела сочную сердцевину. Мимо проходила другая самка с детенышем на спине. Она одним рывком вырвала сельдерей из земли, тоже съела и съела его. Дикий сельдерей в этой области — один из основных видов пищи горилл. Чтобы вести наблюдение за другими животными стада, я неосмотрительно решил продвинуться вперед, и одна из самок это заметила. Она издала короткий крик и исчезла в зарослях. Примерно в 30 метрах от меня гуськом проходили 7 горилл. Замыкающим был огромный самец с серебристо-седой шерстью на спине. На мгновение он остановился и посмотрел в мою сторону. Я спрятался в листве, и ему была видна только моя макушка. Он издал несколько резких звуков, которые должны были послужить предупреждением и стаду, и мне, и удалился. Когда ко мне приближалась какая-нибудь горилла на расстоянии 20 метров или ближе, она вертела головой из стороны в сторону. Это был особый знак, означавший «я не замышляю ничего плохого». Мне хотелось увидеть, что станут делать гориллы, когда и я покачаю головой. Подождал, пока одна из них, внимательно следившая, как я перематываю пленку аппарата, оказалась в 10 метрах от меня. Я начал кивать головой, она тут же отвернула морду, возможно, предполагая, что я расценил ее внимательный взгляд как угрозу. Я продолжал кивать головой и при этом смотрел на нее. Тут и она начала делать то же самое. Это продолжалось около 10 минут. Позднее, когда я неожиданно оказывался совсем рядом с гориллами, я использовал это покачивание головой как заверение в своих добрых намерениях. И мне кажется, что именно так они это и понимали.